Люся, которая все это время почти не дышала, отклеилась от стены и уже хотела было ретироваться, как вдруг дверь кабинета Яковкина, от которой она находилась в непосредственной близости, тихо скрипнула и начала медленно открываться. Люся отпрыгнула в сторону, чтобы не показалось, будто она торчит у замочной скважины. Однако волнения оказались напрасными. Из кабинета никто не вышел. Вероятно, дверь отворилась сама по себе, просто потому, что ее неплотно прикрыли. И снова до Люси донеслись слова, не предназначенные для ее ушей. «Да, номер привезли в редакцию. Я уже видел. Снимок получился фантастическим. Баба, пальчики оближешь. Прости за каламбур, но это баба, которая принесет нам бабки. Еще какие! Помяни мое слово. Завтра номер поступит в продажу, и они немедленно активизируются. Они просто посыплются на наши головы, как кокос из пальмы. Как только я увидел ее, сразу понял, что это отличная приманка. Это крючок». Взбудораженная, заинтригованная, Люся осталась стоять на месте. Господи, раньше она никогда не подслушивала. Ну, разве что в детстве, когда еще заплетала косички. А тут такое искушение. «Подожди-ка», — неожиданно продолжил Яковкин. «Я выгляну за дверь. Мне показалось, там кто-то есть». Люся заметалась, не зная, куда деваться. Делать вид, что она идет из приемной в холл? Или наоборот? Господи, так туда или обратно? Еще не хватало нажить себе врага. Не придумав ничего лучше, она схватилась за дверную ручку соседнего кабинета, который занимал заместитель главного редактора Полусветов. В конце концов, можно придумать какое-нибудь пустяковое дело. Яковкин не должен ничего заподозрить. Она знала, что этого человека следует опасаться. Ее предшественница, сдавая дела, предупредила. Ответственный секретарь – самое опасное существо в коллективе. Сейчас самое опасное существо глядело на нее в упор. Она не успела даже на ручку двери нажать, когда он возник на пороге совершенно бесшумно. Улыбка выступила на его губах ядовитой росой. «Так это вы тут бродите?» «Я не брожу», — вскинулась Люся. «Я к Полусветову». От страха ответ получился довольно грубым. Она, наконец, справилась с дверью и проскользнула к заместителю главного редактора. К счастью или нет, но Полусветова не оказалась на месте. Вместо того, чтобы сразу выйти и укрыться в приемной, Люся зачем-то подошла к его письменному столу и нервно переложила пачку бумаги с одной стороны стола на другую. И при этом задела чашку, которая стояла на самом краю. Чашка что-то недовольно буркнула, роковым образом покачнулась и секунду спустя грохнулась оземь. Ахнув, Люся обежала стол и увидела, что чашка разбилась вдребезги. «Антипова!» — раздался в этот миг из коридора низкий голос ее начальницы. «Вернись на рабочее место! Ты мне срочно нужна!» Люся дернулась в сторону выхода, потом к осколкам, снова к выходу. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и перед ней возник заместитель главного редактора Николай Клебовников, неофициально носивший звание «Первый». Худощавый 40-летний мужчина с поразительно спокойными глазами. Он был приветлив, часто улыбался, иногда шутил, но взгляд его при этом никогда не зажигался. За рабочим столом он сидел в одной и той же позе, поставив локти на стол и держась руками за голову, отчего всегда казался взъерошенным. Еще он не любил носить костюмы и чаще всего появлялся в редакции в брюках и темных рубашках, туго заправленных под ремень. «А, это вы?» — повел бровью Клебовников. «А Полусветова, стало быть, нет на месте. Кстати, вас разыскивает начальство. Слышите? Вот опять. Разыскивает». «Я уже иду!» — Люся рванулась к двери, проклиная собственную неуклюжесть. Недавно в одном журнале она прочла статью, в которой подробно разъяснялось, что если ты постоянно спотыкаешься, роняешь вещи и налетаешь на людей, значит, у тебя есть нерешенные психологические проблемы. Втайне Люся считала, что у нее только одна проблема – отсутствие любви. Ей уже 23, а ее до сих пор никто не целовал. Ну, тот поцелуй с Гусевым в третьем классе не в счет. Всю юность она провела в ожидании чуда, а оно не случилось. В нее никто никогда не был влюблен. В этом-то все и дело. Если бы она кому-нибудь понравилась, мир изменился бы в ту же минуту. «Люся, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил Клебовников. Она притормозила, посмотрела на него и вспыхнула. Мелкая эгоистка. Прежняя секретарша рассказала ей, что Клебовников 8 лет назад потерял жену. Она была молодой, красивой, и он безумно ее любил. Но как-то утром она вышла в магазин, и больше ее никто никогда не видел. Исчезла, пропала без вести. Говорят, он все еще ждет ее, все еще надеется, что она жива и однажды вернется домой. История была душераздирающей и оставила в Люсином сердце неизгладимый след. По сравнению с горем Клебовникова, ее мелкие горести выглядели просто стыдно. «Все очень хорошо», — пролепетала она, прошмыгнув мимо него к выходу. По коридору она промчалась, как ветер, следуя громкому зову Белояровой, которая в настоящий момент обреталась в коридоре и делала выговор охраннику. «Вы — визитная карточка нашего журнала», — говорила она, приблизив лицо к самому его носу. Охранник был молодым, плечистым и мятым со сна. «Вы не имеете права лежать головой на стойке, да еще храпеть. Мало того, что вы не выполняете свои функции, вы еще и позорите редакцию». «Я больше не буду», — сказал охранник проникновенно. Люся давно заметила, что «я больше не буду» — типичная реакция мужчин на кричащих женщин. Впрочем, на Белоярову его обещание не произвело должного впечатления. Она велела Люсе взять у него объяснительную записку и ушла, возмущенно цокая каблуками. «Приложился щекой на 5 минут», — пробурчал тот и некоторое время молча сопел над чистым листом бумаги. Потом что-то коротко нацарапал, сложил лист и подал ей. «Пожалуйста». Люся взяла лист и вздохнула. Она не раз видела, как некоторые сотрудницы, молодые и не очень, кокетничают с этим самым охранником, и он охотно откликается, расправляет грудь и раздвигает губы в медленной улыбке. На Люсю же он смотрел, как на что-то совершенно неинтересное, и от этого становилось как-то не по себе. Помимо жизненных принципов, сформировавших ее личность, в Люсиной душе присутствовало и женское начало, которому хотелось всех тех глупостей, которые мужчины совершают ради женщин. Но, возвращаясь в приемную, она замедлила шаг возле кабинета ответственного секретаря, припомнив подслушанный недавно телефонный разговор. По правде сказать, разговор был более чем любопытный. Ясное дело, тайный. Для чужих ушей он точно не предназначался. Интересно, о какой фотографии шла речь? Яковкин сказал, «Эта баба принесет нам бабки». Какая баба? И каким образом она может озолотить ответственного секретаря? Люся решила вечером, оставшись в одиночестве, просмотреть свежий номер страницы за страницей. Возможно, тогда она о чем-то догадается. Прямо сейчас нужно положить журнал в сумку, чтобы не забыть. Однако это не удалось. Возвратившись в приемную, она сразу же наткнулась на директора по рекламе Клару Шурьянову, длинную и тощую даму, которая беспрестанно курила и щурила один глаз. «Носишься?» — — спросила Клара, поигрывая зажигалкой. «Если бы не я, сокровища уже давно бы разграбили». Она кивнула на стопки журналов у стены и потребовала. «Достань один и покажи, хорошо ли я вышла. Всю ночь только об этом и думала». Когда фотографировалась, Милованов заставил меня задрать подол. Они с ассистенткой нарисовали на моей ляжке маленький ананас. Пообещали, что это будет выглядеть соблазнительно. Боюсь, наврали. Клара разговаривала басом, никого не стеснялась и легко употребляла ненормативную лексику. Она выросла с тремя братьями, отлично плавала, увлекалась подледным ловом и умела стрелять из ружья. Мужчины опасались ее, так как Клара была невосприимчива к лести и обидно хохотала, когда ей делали комплименты. «Жуть!» — сказала она, пролистав журнал, который Люся достала из открытой пачки. «Ты это видела?» «По-моему, очень красиво», — тихо сказала Люся. «Такие платья». «При чем здесь платья? Ты на рожи посмотри. Так нравится самому себе. Это просто разврат. Какое фантастическое самодовольство. Ты меня видела? С ананасом?» Она сунула секретарше в нос собственную фотографию. «Нет, я рождена не для этого». «А для чего?» — спросила Люся с боязливым любопытством. «Не знаю», — пожала плечами Клара. «Возможно, для того, чтобы выкурить 1,5 тонны сигарет или возделать огород в Тверской области, или задушить собственного мужа, когда он в очередной раз положит вывернутые носки в вазу для фруктов. Не знаю», — повторила она. В этот момент в приемную ворвалась Белоярова и, не останавливаясь, двинулась к своему кабинету. На ходу она резко спросила. «Люся, тебе кто-нибудь что-нибудь для меня оставлял?» Ее глаза сверкнули негодующе. «Аршанская», — спохватилась та, — «вот эту папку дай сюда». Не дожидаясь, пока ей подадут требуемое, Белоярова влетела в кабинет и захлопнула за собой дверь с такой силой, что в цветочных горшках на подоконнике вздрогнули фиалки. «Поспеши», — посоветовала Клара. «Сегодня у нас извержение вулкана. Давненько я такого не видела. Интересно, что случилось?»